Глава 5, в которой фавелы оказываются весьма опасным местом. Школа Сальса Кассина, открытая Лео, также находилась в районе фавел. Она представляла собой одноэтажное здание с двумя небольшими танцевальными залами, зеркалами на стенах и крошечными раздевалками. Скоро должны были закончиться занятия младшей группы, и в крохотном дворике собрались родители в ожидании юных танцоров. Сальса всегда была символом страны. Ее танцевали в домах, на улицах, в клубах и школах. Ее обожали и бедные, и богатые, и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины, и хищники, и травоядные. Ее любили все, кроме Клары. «Матеуш, прежде чем ты начнешь всех запугивать и размахивать полицейским значком, давай просто послушаем, что говорят эти звери. Полицейских тут вряд ли приветствуют, а наша цель не спугнуть их, а узнать правду про Лео. Согласен?» Катя недовольно дернул ушами, но кивнул и припарковал мопед за углом, подальше от чужих глаз. Матеуш остался чуть в стороне, а Клара быстро затесалась в толпу болтливых мамочек и навострила ушки. «Можешь себе представить, моя Урсула тоже будет участвовать в карнавале. Они с Хьюго будут танцевать сальсу на детской платформе». «Такой успех. Раньше никогда так много жителей Мора-Верда не участвовали в общем шествии на празднике. Какой же молодец Лео, что учит наших детей!» «И почти даром. Я никогда не могла бы позволить себе обучение в городской академии танца». «Да, мы не смогли оплатить прошлый месяц, и он позвал Педро заниматься бесплатно. Сказал, что верит в его талант». Мария после занятий стала более уверенной в себе и перестала бояться отвечать у доски в школе. Ее впервые похвалил учитель испанского. «Да, Лео с Паулой такие молодцы. Это такой шанс для всех малышей нашего района. Горжусь, что именно его выбрали для исполнения главного танца на карнавале». Клара подошла к полицейскому и шепнула ему на ухо. «Кажется, Лео тут все любят. Не похоже на разбойника и вора». «Это не доказывает того, что не он украл маску», — недовольно пробурчал Матеуш. Их перешептывание прервал резко начавшийся гвалт. Радостные и разгоряченные зверята с шумом и визгом высыпали во двор, на ходу повторяя движение танца, после чего быстро разошлись по домам вместе с родителями. Детективы незаметно осмотрели небольшую школу. Матеуш тщетно пытался добиться от дежурного преподавателя танцев хоть каких-нибудь сведений о том, где может быть Лео. Молодой альпака Рауль с копной белоснежных кудрей и ясными глазами в обрамлении длинных ресниц мыл полы в зале. И кроме хвалебных отзывов о таланте и доброте леопарда, не выдал абсолютно никакой новой информации. Он сыпал названиями танцевальных движений и музыкальными терминами, все время пританцовывая на одном месте. И в целом казался максимально странным. После фразы «Искать Лео в фавелах — это все равно, что делать очи назад стоя на руках», которая для Клары звучала примерно как стихотворение на китайском, она не выдержала. «Думаю, нет смысла искать его тут. Поехали. Мы и так уже сильно задержались, а нам еще надо успеть добраться до центра, чтобы нормально поужинать», — ворчала Клара, утягивая полицейского в сторону мопеда. «Ты вообще можешь думать о чем-нибудь, кроме еды и своего комфорта?» — не выдержал Матеуш. «Зато я в принципе умею думать, а не только пугать свидетелей и искать леопардов под тумбочками. Да ты...» Начавшуюся перепалку прервала компания подозрительно выглядящих койотов. Их вожак в грязной серой футболке как раз пытался взломать замок и завести мопед Матеуша, пока остальные трое опасливо озирались по сторонам. Клара испуганно всплеснула лапками. Матеуш хищно повел носом и сощурил глаза. Катя, конечно, не самые крупные и агрессивные звери, но острые зубки позволяли их диким предкам спокойно питаться мелкими грызунами, птицами и моллюсками. А чувствительный нос помогал учуять еду в густой траве. Недаром их второе название, которое сами Каати не особо жалуют, — «Насухи». «Нравится мой мопед?» В спокойном голосе полицейского явно слышалась угроза. «Да, брат, хороший байк, новенький». Нагло отозвался вожак койотов, погладив блестящий синий бок мопеда, пока один из его прихвостней, в натянутой по самые уши бейсболке, подозрительно склонился над приборной панелью. «Дашь покататься?» Койоты угрожающе осклабились. В лапе у одного из них Клара заметила нож. «Не дам, брат. Лучше отойди от него по-хорошему». «А если не отойду, то что?» «Ты один, парень». Или надеешься отсидеться за широкой спиной капибары?» Койоты вызывающе захихикали, а их вожак ловко запрыгнул на мопед. «У тебя все равно нет от него ключа». «А мне он и не нужен», — захохотал вожак. Мелкий койот в бейсболке сделал еще несколько быстрых движений над приборной доской, и двигатель взревел. В это мгновение Матеуш выхватил полицейский револьвер с усыпляющими дротиками, но мопед уже сорвался с места, а оставшиеся койоты рассыпались в разные стороны. Кати было ринулся бежать за ними, но шансов у него, конечно, не было. Койоты способны бегать со скоростью автомобиля и легко перепрыгивать двухметровые заборы. Даже тренированный полицейский не смог бы их догнать в лабиринте фавел. Клара тяжело вздохнула. Теперь им придется искать еще и мопед. Ну что за непутевый Каати достался ей в напарнике? «Я смогу уговорить тебя заявить о краже в полицию, и пусть они ищут этих оборванцев, пока мы заняты реальным делом». Без особой надежды в голосе спросила капибара. Судя по тому, с каким злобным воем Матеуш пинал мусорные баки, дарить койотам свой новенький мопед он не собирался. «Эти куски мусорных пакетов ответят за каждую царапину на моем мальчике. Он же совсем новенький. Я только на прошлой неделе его получил. Я их из-под земли достану и перемелю в буррито. Да что они о себе возомнили? Да я, да им...» «У нас нет времени гоняться за шайкой угонщиков». «Я вырос в похожем районе. Они его перекрасят и продадут. Или разберут на запчасти еще до вечера». Гнев отступил, но в голосе Матеуша звучала неподдельная тоска. «Местная полиция никогда в жизни не найдет мопед, да и стараться особо не будет. Им тут хватает работы поважнее. Знать бы только, куда они его повезли менять номера. Дальше уж я знаю, как с ними разобраться». Клара переспросила. «То есть убраться из этой дыры мы сможем только, когда найдем их базу, и ты вернешь своего коня?» «Да». Я 3 года мечтал именно о таком мопеде и получил его после успешного закрытия дела о незаконной контрабанде батата. У Кати поникли не только усы и уши. Кажется, даже его хвост стал выглядеть максимально печально.